Пульт управления. Они говорили уже 3 часа. Премьер-министр зачитал содержание письма Скорпии. Распечатки лежали во всех папках, розданных остальным. Алекс прочитал письмо, не веря глазам. Живот нехорошо скрутило. 18 невинных людей уже погибли, и никто в комнате даже не представлял, как это случилось. Приведет ли Скорпия в действие свою угрозу убить детей в Лондоне? Алекс в этом не сомневался. Но его мнение никто не спрашивал, так что весь первый час был посвящен все новым и новым спорам по этому вопросу. По крайней мере, половина присутствующих считала, что это просто блеф. Другая половина считала, что нужно надавить на американцев и заставить их согласиться на требования Скорпии. Но, конечно же, на это не было ни единого шанса. Министр иностранных дел уже встречался с американским послом. Премьер-министр несколько часов говорил по телефону с президентом США. Позиция американцев была следующей. Скорпия требует невозможного. Их запросы просто смехотворны, а то и безумны. Президент предложил помощь ФБР для поисков Скорпии. 200 американских агентов уже спешили в Лондон. Но больше ничего он сделать не мог. Великобританию предоставили самой себе. Этот ответ немало разгневал всех присутствующих на собрании Кобры. Заместитель премьер-министра хватил кулаком по столу. «Невероятно, черт возьми, это настоящий скандал! Мы помогаем американцам, мы их главные союзники!» А теперь они отворачиваются от нас и говорят «прыгайте в пропасть». Они совсем не так выразились. Министр иностранных дел был более осторожен. Да и не знаю, что они еще могли сделать. В одном президент прав. Эти требования невыполнимы. Они могли хотя бы вступить в переговоры. Но в письме сказано, что требования не подлежат обсуждению. Да, сказано. Но они могли хотя бы попробовать. Алекс слушал спор. Ни один, ни другой на самом деле не слушали друг друга. Вот, значит, как работает правительство. Затем выступил военный врач, зачитав доклад о том, как умерли футболисты. «Их всех отравили!» — объявил врач, невысокий лысый мужчина с круглым румяным лицом. На собрании он надел мятый костюм, но Алексу было понятно, что большую часть времени он проводит в белом халате. Мы нашли следы синильной кислоты, которую, похоже, доставили прямо в сердце. Очень малые объемы, но их хватило. «Но как ее туда доставили?» — спросил шеф полиции. «Пока не знаем. В них определенно не стреляли. На коже нет никаких необъяснимых отверстий. Да и вообще мы обнаружили всего одну странность. В их крови нашлись маленькие частички золота». «Золото?» — впервые подал голос директор по коммуникациям. Он сидел рядом с премьер-министром. Он был самым маленьким и во многих отношениях наименее внушительным человеком в комнате. Тем не менее, услышав всего одно его слово, все повернулись к нему. «Да, мистер Келнер, мы не считаем, что частицы золота как-то причастны к их смерти, но их нашли у всех футболистов». «Мне все кажется вполне очевидным», — не без презрения проговорил Келнер. Он встал и окинул собравшихся холодным, презрительным взглядом. Алексу этот человек сразу не понравился. Он видел таких ребят в Бруклинде. Маленькие, злобные. Постоянно всех провоцируют, а потом, едва получив первую затрещину, сразу бегут жаловаться учителю. «Все эти люди умерли одновременно», — продолжил он. «Так что совершенно очевидно, их отравили в одно время. Когда это могло произойти?» «Очевидно, когда они летели в самолете. Я уже все проверил. Полет длился 6 часов 35 минут. Вскоре после вылета из Лагоса подали обед. Скорее всего, в еду подсыпали цианистый калий, и он сработал после прилета в Хитроу». «То есть вы хотите сказать, что никакого секретного оружия нет?» — спросил заместитель премьер-министра, прикрыв глаза. «Что же тогда Скорпия называет незримым мечом?» «Это просто уловка. Они хотят заставить нас поверить, что могут убивать людей мгновенно, словно по нажатию кнопки на пульте управления». пульт управления. Эти слова почему-то показались Алексу важными. Они были как-то связаны с тем, что он видел во дворце вдовы. Но с чем? «Но никакого незримого меча не существует! Они просто хотят нас запугать!» «Не уверен, что могу с вами согласиться, мистер Келнер». Военврач явно побаивался спорить с директором по коммуникациям. «Да, они могли принять яд одновременно, но у каждого из них свой обмен веществ. На одних яд должен был подействовать быстрее, чем на других». «Они все спортсмены! Обмен веществ у них, соответственно, более-менее одинаковый!» «Нет, мистер Келнер, я не согласен. С ними были еще главный тренер и два помощника». «Да к черту их! Незримого меча не существует! Эти люди просто играют с нами в игры! Выдвигают требования, зная, что американцы ни за что их не выполнят! И угрожают нам чем-то, что просто не может произойти!» «Скорпия так не работает». Алекс удивился, услышав голос Бланта. Глава отдела специальных операций МИ-6 сидел слева от него. Его голос был тихим и очень ровным. «Мы уже сталкивались с ними раньше. Они никогда не бросаются пустыми угрозами». «Вы были в Хитроу, мистер Блант? Как вы думаете, что там случилось?» «Не знаю». «О, вы нам так помогли! Службу тайной разведки пригласили на встречу, а у нее даже разведданных никаких нет! И раз уж вы тут...» Марк Келнер, похоже, впервые заметил Алекса. «Мне интересно, зачем вы привели с собой школьника? Он ваш сын?» «Это Алекс Райдер», — на этот раз ответил сэр Грэхэм Адер, сверля темными глазами директора по коммуникациям. «Как вы знаете, Алекс несколько раз нам помог. А еще он последний, кто контактировал со Скорпией». «Правда? Как это случилось?» «Я отправил его в Венецию под прикрытием», — ответил Блант. Алекс изумился, насколько же складно он лжет. «У Скорпии есть тренировочный центр на острове Малагоста, и нам нужно было выяснить кое-какие подробности. Алекс какое-то время проходил там обучение». Один из политиков кашлянул. «Это правда обязательно, мистер Блант?» — спросил он. «Я к чему? Если все узнают, что правительство использует школьников для такой работы, выглядеть это будет, мягко говоря, нехорошо». «Мне кажется, это сейчас не самый важный вопрос», — возразил Блант. Пожилой шеф полиции, одетый в синюю форму с ярко начищенными серебряными пуговицами, был явно озадачен. «Если вы знаете о существовании Скорпии, даже знаете, где ее найти, почему вы не можете просто ее уничтожить?» — спросил он. «Почему нельзя просто отправить отряд САС и всех там перебить?» «Итальянское правительство вряд ли обрадуется вторжению на свою территорию», — ответил Блант. «Да и в любом случае все не так просто. Скорпия — это всемирная организация. Мы знаем некоторых ее лидеров, но не всех. Если мы уничтожим один филиал, на его место просто придет другой. И они захотят отомстить. Скорпия ничего не прощает и не забывает. И нужно помнить еще кое о чем. Угрозы поступают от них, но на самом деле они взяли заказ у клиента. И именно этот клиент — наш настоящий враг». «И что же Алекс Райдер узнал, находясь на Малагоста?» — презрительно спросил Келнер. Он явно не желал, чтобы его скинули с пьедестала превосходства, особенно если это сделают Алан Блант и какой-то 14-летний мальчишка. Алекс почувствовал, что все смотрят на него, и нервно заерзал в кресле. «Миссис Ротман пригласила меня на ужин и упомянула название «Незримый меч», — сказал он. «Но не сказала мне, что это такое». «Кто такая эта Ротман?» — спросил Келнер. «Она входит в совет директоров Скорпии», — сказал Блант. «Одна из 9 старших лидеров. Алекс встретился с ней в Италии». «Несомненно, это очень важная информация», — ответил Келнер. «Но если это все, что Алекс может нам предложить, он на этом может идти». «Она упоминала что-то про холодовую цепь», — добавил Алекс, вспоминая разговор, подслушанный во дворце вдовы. «Я не знаю, что это значит, но это как-то связано с операцией». Молодая, модно одетая женщина с длинными черными волосами, сидевшая в дальнем углу комнаты, внезапно выпрямилась в кресле и посмотрела на Алекса с интересом. Но Келнер уже продолжил. «Они хотят, чтобы мы поверили, что Скорпия каким-то образом может отравить тысячи детей, причем все они умрут завтра, ровно в 4 часа дня». «Они как раз пойдут из школы домой», сказал кто-то из представителей армии. «Это невозможно! Футбольная команда — это просто эффектный фокус. Они хотят, чтобы мы запаниковали и объявили обо всем публично. Но если мы это сделаем, то репутация правительства будет безнадежно подорвана. Может быть, они именно этого и хотят». «И что вы в таком случае предлагаете?» — спросил Грэхэм Эдер. Статс-секретарь с трудом скрывал презрение в голосе. Он помнил, что увидел в аэропорту Хитроу, и не хотел, чтобы то же самое повторилось в Лондоне. «Игнорируйте их! Скажите, чтобы проваливали на все 4 стороны!» «Так нельзя! Мы не можем пойти на такой риск!» Как и почти все остальные, министр иностранных дел явно побаивался Келнера, но и молчать он не мог. «Нет никакого риска! Подумайте немного! Футболистов отравили синильной кислотой! Они летели в одном самолете в одно время, это нетрудно! Но если вы хотите отравить тысячи детей, как это вообще можно сделать?» «Инъекции», — сказал Алекс. Все снова уставились на него. Он все понял за доли секунды. Это понимание пришло внезапно, словно ему кто-то подсказал. Он вспомнил о давней поездке в Южную Америку, а потом то, что успел увидеть на фабрике Консанта. Маленькие пробирки. Все эти машины. Все совершенно стерильно. Для чего это нужно? Теперь он понял, как с этим делом связан доктор Либерман. Было и еще кое-что. Когда он был в ресторане с Джулией Ротман, она отпустила шутку о покойном ученом. Можно даже сказать, что его смерть стала для всех нас допингом. Допинг. Инъекция. «Всем школьникам Лондона так или иначе делают уколы», — сказал Алекс. Он понимал, что оказался в центре внимания. Премьер-министр, половина кабинета министров, руководители полиции и армии, госслужащие, все самые влиятельные люди страны собрались здесь, в этой комнате. Он был окружен ими со всех сторон, и они внимательно его слушали. «Когда я был в Консанта, я видел пробирки с какой-то жидкостью», — продолжил он. «А еще там были подносы с чем-то похожим на яйца». «Некоторые вакцины выращивают в куриных яйцах», — объяснил военный врач. «А Консанта поставляет вакцины по всему миру». Врач кивнул. Судя по всему, ему в голову пришло еще кое-что. «Теперь понятно, для чего им понадобилась холодовая цепь. Конечно же. Она применяется при транспортировке вакцин. Их нужно постоянно держать при определенной температуре. Если нарушить холодовую цепь, вакцина будет бесполезна». «Продолжай, Алекс», — сказал сэр Грэхэм Адер. «Я видел, как они убили человека по имени доктор Либерман», — сказал Алекс. «Он работал на Консанта. И Джулия Ротман сказала, что заплатила ему много денег за какую-то работу. Может быть, он добавил что-то в большую партию вакцин, какой-нибудь яд. Этот яд введут школьникам перед началом учебного года, когда всегда делают прививки». Адер посмотрел на военврача. Тот кивнул. «Верно. В Лондоне на прошлой неделе делали прививки БЦЖ». «На прошлой неделе!» — вмешался Марк Келнер. Он говорил все тем же тоном, явно не веря ни одному слову. «Если им вкололи цианистый калий на прошлой неделе, почему они все до сих пор не умерли? Как это Джулия Ротман собирается заставить яд подействовать завтра, ровно в 4 часа дня?» Несколько человек за столом кивнули, и он продолжил. «И что-то мне не кажется, что футболистам делали прививки БЦЖ в поездке. Хотите сказать, я не прав?» «Конечно, им делали прививки!» рявкнул статс-секретарь, уже даже не пытавшийся скрывать раздражение. «Они ездили в Нигерию! Их не пустили бы в страну без вакцинации!» «Да!» — взволнованно воскликнул военный врач. Им обязательно должны были сделать прививки от желтой лихорадки!» «Месяц назад!» — настаивал Келнер. «Тогда вопрос стоит уже по-другому!» — сказал сэр Грэхэм. «Не как именно они ввели яд, а как заставляют его подействовать в строго определенное время! Это и есть секрет незримого меча!» «Что еще ты можешь нам рассказать, Алекс?» — спросил Блант. «Вы упомянули пульт управления?» — сказал Алекс. «Так вот, миссис Ротман держит у себя в кабинете амурского тигра. Он напал на меня. Я думал, что сейчас он меня растерзает». «Вы серьезно хотите, чтобы мы в это поверили?» — удивился Келнер. Алекс пропустил вопрос мимо ушей. «Но потом кто-то вошел и нажал кнопку на какой-то машине. Она выглядела как пульт управления. Ну, знаете, для телевизора. Тигр после этого просто лег и уснул». Нано-оболочки. Молодая женщина, которая сидела в углу комнаты и с интересом наблюдала за Алексом, произнесла всего одно слово. Ее явно считали не настолько важной, чтобы посадить за главный стол, но сейчас она встала и подошла к нему. Ей было лет 30, самая младшая в комнате, не считая Алекса. Стройная, бледная, она была одета в костюм с белой рубашкой. На ее шее висела серебряная цепочка. «Что такое нанооболочки, черт побери?» — спросил заместитель премьер-министра. «Если уж на то пошло, кто вы такая?» «Это доктор Рэйчел Стивенсон», — объяснил военный врач. «Писатель, ученый, специалист в области нанотехнологий». «Так, теперь уже начинается научная фантастика», — недовольно протянул Келнер. «Здесь нет ничего фантастического», — спокойно ответила доктор Стивенсон. «Нанотехнологии — это манипуляция веществом на атомном уровне, и они уже используются настолько широко, что вы, может быть, даже не поверите. Университеты, пищевые компании, производители лекарств и, конечно же, военные тратят миллиарды фунтов в год на исследовательские программы, и они все согласны друг с другом. Жизнь всех людей на этой планете скоро изменится. И даже быстрее, чем вы думаете. Скорее всего, нас ждут невероятные прорывы. И если вы об этом не знаете, то пора открыть глаза». Келнер счел это личным оскорблением. «Я не вижу...» — начал он. «Расскажите нам о нанооболочках», — перебил его премьер-министр. Алекс понял, что он впервые вступил в дискуссию. «Да, сэр». Доктор Стивенсон собралась с мыслями. «Я уже начала думать про нанооболочки, когда услышала о частицах золота в крови. Но Алекс окончательно все прояснил. Все довольно сложно, а времени у нас в обрез. Но я постараюсь объяснить все как можно более простыми словами. Дело здесь действительно в инъекциях. Эти люди сделали вот что. Ввели сначала футболистам, а потом множеству детей, мы не можем даже знать скольким, нанооболочки с золотым напылением». Она сделала паузу. «Представьте себе крохотные пули. Под крохотными я имею в виду диаметр около 100 нанометров. Для информации, один нанометр — это миллиардная часть метра. Если еще проще, диаметр волоса составляет примерно 100 тысяч нанометров. Так что каждая из этих пуль в 1000 раз меньше, чем кончик человеческого волоса». Она наклонилась вперед и оперлась руками о стол. Казалось, все затаили дыхание. «Из чего могут состоять эти пули?» — спросила доктор Стивенсон. «Гадать можно долго. Но представьте себе конфету Рафаэлла. Примерно так они выглядят. Внутри находятся так называемые полимерные шарики, которые могут быть сделаны примерно из того же материала, что и пакеты в супермаркете. Но не забывайте, в данном случае речь идет всего о нескольких молекулах. Полимер задает четкую структуру, и к нему можно легко присоединить синильную кислоту. А когда полимер и синильная кислота попадают в организм, человек умирает. А что не дает им попасть в организм? Вафельная оболочка снаружи Рафаэлла. Только в данном случае это золотое напыление. Оболочка из чистого золота, но такая крохотная, что ее невозможно разглядеть. Все это мог сделать покойный доктор Либерман, используя сложные процессы коллоидной химии». Доктор Стивенсон снова помолчала. «Простите, мне кажется, описание получилось даже еще более сложным, чем оно есть на самом деле. Если совсем просто, у нас есть крохотная пуля с ядом внутри, а потом мы прикрепляем на оболочку снаружи белок, примерно как кокосовую посыпку». «И что делает этот белок?» — спросил кто-то. «Направляет пулю. Примерно как механизм теплового наведения на ракете. Объяснять, как именно это работает, слишком долго. Достаточно лишь знать, что белки умеют хорошо ориентироваться в человеческом организме. Они точно знают, куда им нужно. И после введения нанооболочки в кровь, этот белок направит ее к клеткам сердца». «Сколько нужно ввести этих нанооболочек?» — спросил Блант. «На этот вопрос ответить невозможно», — сказала доктор Стивенсон. «Они скопятся прямо в сердце. После того, как яд выделится, он практически мгновенно подействует, а нужно его не так и много. Собственно говоря, мы изучали воздействие нанооболочек на человеческий организм, надеясь создать новый способ лечения рака. Конечно же, это совсем другое, потому что Скорпию интересует только убийство, но...» Она задумалась. «В инъекции БЦЖ не так и много жидкости. Где-то 1/15 часть чайной ложки. Предположим, что нам нужна всего одна часть синильной кислоты на 100 частей вакцины». Что-то быстро подсчитав, она кивнула. «Получается примерно 1 000 000 000 нанооболочек. Как раз хватит, чтобы поместиться на кончике иглы». «Но вы же сказали, что яд безопасен. Золото его не пропускает». «Да. Но, боюсь, эти люди просто невероятно хитроумны. Яд и полимер содержатся внутри золотой оболочки. Эти частицы прячутся в сердце и ничего не делают. Если их не трогать, то организм просто через какое-то время выведет их, и никто ничего не узнает. Но Скорпия может разрушить золотые оболочки, как описал Алекс, с помощью удаленного управляющего сигнала. Вы когда-нибудь пробовали положить яйцо в микроволновую печь? Через несколько секунд оно взрывается. Вот и здесь механизм тот же самый. Возможно, они планируют воспользоваться микроволновой технологией». Стивенсон покачала головой, встряхнув длинными черными волосами. «Хотя нет. Микроволны — это слишком небольшие частоты. Простите, но я не эксперт по плазмонному резонансу». Она немного поколебалась. «Возможно, они задействуют терагерцовые лучи?» «Простите, доктор Стивенсон», — сказал министр иностранных дел, «но я перестаю понимать, что такое терагерцовые лучи?» «Их пока особенно не используют. Они находятся между инфракрасным и микроволновым диапазонами электромагнитного спектра. Их планируют использовать для компьютерной томографии и спутниковой связи». «То есть вы хотите сказать, что Скорпия может отправить сигнал с помощью спутника? Он разрушит золотую оболочку и выпустит яд?» «Да, сэр. Разве что им не понадобится для этого спутник. Более того, они не смогут использовать спутник, лучи будут слишком слабыми. Мне кажется, когда эти несчастные вышли из самолета в Хитроу, где-то поблизости стояла спутниковая антенна. Скорее всего, ее поставили довольно давно, на каком-нибудь здании или на высокой мачте, а сейчас уже разобрали и увезли. Но все, что им нужно было сделать — нажать на кнопку. Терагерцовые лучи разрушили золотую оболочку и... Ну, вы знаете, что случилось». «Могут ли эти нанооболочки разрушиться случайно?» — спросил сэр Грэхэм Адер. «Нет. Вот почему этот план так великолепен. Нужно точно знать толщину золотого напыления. От этого зависит используемая частота. Но знаете, как разбивается стекло, если взять правильную ноту? Мне кажется, Алекс увидел именно эту технологию в действии, когда на него напал тигр. У зверя в крови содержались нанооболочки с каким-то успокоительным. Достаточно было нажать всего одну кнопку, чтобы он уснул». «Значит, если они не используют спутник, что нам нужно искать?» «Тарелку. Спутниковую антенну, только большого размера. Они сказали, что собираются убить лондонских детей. Так что она находится где-то в Лондоне. Скорее всего, на стене какого-нибудь офисного здания. Они называют операцию «Незримый меч», но больше это похоже на невидимые стрелы, которые слетают со спутниковых тарелок. А сколько времени понадобится для разрушения золотых оболочек после того, как они включат передатчики? Несколько минут. Может быть, меньше. После того, как оболочки будут разрушены, дети умрут. Доктор Стивенсон отошла от стола и села на свое место. Ей больше нечего было сказать. Зато заговорили все остальные, одновременно, перебивая друг друга. Несколько госслужащих говорили по мобильным телефонам. Две стенографистки яростно стучали по клавишам, стараясь успеть за всеми разговорами сразу. Статс-секретарь наклонился к Алану Бланту за спиной Алекса, и они о чем-то шептались. Главный шпион кивнул. Затем премьер-министр поднял руку, призывая к тишине. Через несколько секунд разговоры смолкли. Премьер-министр посмотрел на директора по коммуникациям. Тот стоял, опустив голову, и нервно грыз ногти. Все ждали, когда он что-то скажет. «Хорошо», — сказал Келнер. «Мы знаем, что нам угрожает. Знаем, что такое незримый меч. Теперь новый вопрос. Что нам делать?»